Глава 12. Приготовление эликсира бессмертия. Недостаток бессмертного семени может быть исправлен применением немедленного и быстрого огня от управляемого дыхания, так что пенис сократится и внутренний свет появится перед глазами. Жужжание дракона и рыканье тигра будут услышаны ушами, и сердце засветится. Когда практикующий убедится в зрелости бессмертного семени, нужно остановить огонь прекращением регулируемого дыхания, чтобы собрать макрокосмический алхимический элемент для окончательного прорыва, то есть прилагая усилия для открытия полости духовности между и позади глаз, которая начнет излучать драгоценный свет. После того, как практикующий испытал все 6 состояний, а также вспышки света и сокращение пениса, возможно, он будет не в состоянии собрать то, что было, когда пенис внезапно встанет, а как обычно в час жизни Цзы, поскольку воспроизводящая сила и жизненность соединились, чтобы создать бессмертный зародыш. В этом случае он должен применить метод выращивания и развития бессмертного семени, заключающийся в объединении и направлении обоих глаз на центр нижнего дантяня, чтобы трансмутировать его основную сущность в ее рудиментарном состоянии жизненного дыхания, в ее существующее состояние. С этого момента будет существовать только одна гармоничная жизненность, которая соединит все несовершенные дыхания и жизненность в теле в один однородный процесс, который появится, начиная от груди, в виде однородного белого лунного света внутри и вне практикующего. В этом состоянии полной сил весны действительное дыхание кажется существенным, и пренатальная духовность становится воспринимаемой, а жизненность непрерывно возрастает. Теперь практикующий должен остерегаться поднятия интеллекта, который помешает жизненности развиваться, а духовности сохранять целостность. Вы никогда не должны нарушать запреты против как крайнего пренебрежения, так и чрезмерного внимания. Если возбуждение мыслей заставит духовное тело исчезнуть, то по причине пренебрежения. Если сердце не блуждает вовне и не отбивается от духовного тела, то благодаря отсутствию пренебрежения. Если вы чрезвычайно конкретны и упрямы, снижая тем самым процесс алхимии, то это от чрезмерного внимания. Но если удерживаетесь от вмешательства в то, что совершается спокойно, то это свобода от чрезмерного внимания. Пренебрежение ведет к монотонности и путанице, а чрезмерное внимание – к рассеянию духовности и жизненности. Обе они являются грубыми ошибками, их нужно избегать. Жизненное дыхание, распространяемое во все части тела, является смертным. Если его удерживать, то будет жизнь. Если же оно будет рассеиваться, тогда жизнь придет к концу. Отсюда мгновение ока возникает бессмертие или смертность. На этом этапе уже заложено основание, все центры и каналы прочищены, и не осталось никаких загрязнений. Если вы не имеете сильной поддержки в виде непреклонной решимости, допускаете пробуждение страсти при виде красивых форм, позволяете духовности идти по следам чувственных восприятий, то, поскользнувшись раз, вы обесцените все предыдущие успехи. Воспроизводящая сила не является ни материей, ни формой. Оставаясь в теле, она является жизненностью, а если уходит, то в виде половой жидкости. Она ухудшается при действии семени страстей, радости, гнева, горя, страха, любви, ненависти и желаний, воздействующих на сердце и, кроме того, под действием 10 вредных излишеств и 9 неустановленных дыханий. Она распространяется в теле по всем каналам. Если она возвращается обратно после своего обычного мирского курса, то ее можно собрать и вернуть в исходную полость под пупком, и бессмертие еще может быть достигнуто.